Глава 38. Король и шут. Лесник. Осе не нравилось, что я не работал. Денег и правда у меня почти не водилось, только какие-то копейки от случайных заработков. Помню, продал 1030 заявку на сериал, немного зарабатывал на текстах для сайтов. Этого хватало ровно на то, чтобы отдать алименты и прокормить себя. Меня все устраивало. Осу нет. Когда меня все устраивает, и я могу это потерять, я делаю то, что делают все обычные люди. Начинаю бухать. Оса это не поддерживала. Поэтому мы довольно спокойно в этот раз разошлись. Я написал СМС, что ухожу, и ушел, когда ее не было дома. Дальше оставалось только проигнорировать пару ее звонков и СМС. Забавно, но я тут же случайно нашел работу. Предстояло сделать целую серию документалок про футбольных фанатов, смотаться в Питер, Орел, Тулу, Самару. Я проводил интервью с лидерами группировок и старичками, вышедшими из движухи. Эти беседы мне нравились. «Скажите, а где вы были в 2005-м, во время того замеса?» «Я сидел». «А в 2008-м, во время того легендарного матча на Кубке?» «Я уже другой раз сидел». «За драки?» «Нет, 282-я». «Или...» «А как ты получил погоняло топор?» «А, ну это просто. Я напился и пытался ёбнуть человеку топором». Жизнь стала разнообразнее, потому что под разнообразием я понимаю возможность узнавать новые истории, новые миры. Но поиски я не оставил. Мне даже стало как-то легко. Как человеку, который переболел гриппом, кажется, что сил стало больше. Так и я после гнета и давления осы начал чувствовать, что мне все по плечу, надо только спокойно и сосредоточенно разбирать любое дело. Однажды утром я курил, смотрел на церковь и думал, что, может быть, я меняюсь. Люди же могут меняться. Такую утопичную мысль я допускал редко и только в моменты жизненных поворотов. Еду на поиск деда Грибника, ушедшего пару дней назад в лес. Стоит октябрь, и лес почти прозрачный. Изучив перед поездкой карту, предполагаю, что интереснее всего два места внутри леса – низинки с сильным понижением рельефа. Причем первая небольшая, 1,5 на 2 километра, а вторая далековато для дедушкиных маршрутов. На низины всегда надо обращать внимание. Заблудившиеся в лесу невольно ищут свободное пространство, прогалы в ветвях деревьев и, если видят такие пустоты, идут туда. Естественно, что при взгляде на прогал ты еще не знаешь, что это может быть низина, как правило, приболоченная, закрытая кустарниками или с мертвой древесиной по краям. Поэтому, глядя на карту, я склоняюсь к тому, что дед и застрял в таком болотце. Людей немного, я отправляю всех на задачи. На поиск пригоняет Леня С., мой вечный критик, и он тут же начинает излагать свою истеричную тупую версию похода деда. Леня С. приезжает не один, а вместе со своей полной противоположностью – Геннадием. Геннадий – преподаватель какого-то духовного заведения и страшно напоминает князя Мышкина, Достоевского. Геннадий почти святой, но это страшно раздражает, потому что худший тип святого – креативно-блаженненький. Итак, на поляне стоят истеричный неадекватный критик и робкий в общении, но сильный духом мыслитель. «Да он в том леске, там грибов тьма, ты карту грибную посмотри», – говорит Леня С. «Штапич, видите церковь? А если мы в колокол будем бить, пропавший может выйти на звук. В древности колокола оповещали об опасности», – сообщает Геннадий. «Надо всех в тот лесок. Кто грибы в этом будет собирать? Да нет там грибов, я отсюда вижу», — гречится Леня С. «Может быть, имеет смысл обойти все дома в деревне и попросить о помощи? Так всем миром и тот, и этот лес потом обойдем», — предлагает Геннадий. Я не придумываю ничего лучше, как сплавить обоих в тот лес, куда так рвался Леня С. Сам же жду две группы, ушедшие на задачи в основной лес. Они, вернувшись ни с чем, уезжают, а мне остается ждать пару часов до приезда следующих групп и чуть больше до прилета вертолета. К этому моменту я уже уверен, что дед блуждает в дальней низинке. Поэтому я ложусь спать, отзвонившись перед этим Лене С. «Леня, я сплю в твоей машине. Разбуди, как прибудут группы». Просыпаюсь я позже нужного, от свиста лопастей вертолета. «Леня, а где группы?» С нехорошим предчувствием внутри интересуюсь я, заглянув в лист регистрации, где уже записаны новые люди, которые, очевидно, приехали и отправились на задачи. «Я их в лесок отправил», — с достоинством отвечает Леня. Оказалось, этот долбоеб отправил две свежие группы в тот же лес, где до этого был сам. У меня даже материться нет сил. Я понимаю, что если распалюсь, просто убью его. Рядом переживает Геннадий. «Леня, я же говорил, что Штапичу не понравится ваше самоуправство. Посмотрите, как он встревожен». Теперь я уже хочу ёбнуть Геннадию. Плюнув на них, я иду к вертушке, сажусь наблюдателем, и Робинсон плавно поднимается над лесом. Пилот, по моему указанию, сразу направляет его к дальней низинке, и буквально через 5 минут я вижу ведро ярко-салатового цвета. То, что надо. Дедово. «Сейчас дам вокруг него», — принимает задачу пилот, и через 3 минуты сам замечает деда. «Смотри, лежит ничком». Диктую в рацию штабу координаты, и все участники поисков отправляются на точку. Мы возвращаемся на опушку, потому что в лесу сесть нереально, и ждем в штабе, скорой и группы эвакуации. «Леонид, вы очень неправы, конечно, Штапич же все верно говорил», жует сопли Геннадий по дороге домой. «Да, мне повезло ехать с ними обоими». Дед плох и в итоге умер в больнице. Если бы не Леня С., мы могли бы успеть. Поскольку я теперь был свободен, вечером мне надо было найти себе занятие. Поэтому я позвонил Кисе, и мы прекрасно напились и прогулялись по набережной. С ней было комфортно. Можно было потрепаться о музыке, посплетничать, поныть и при случае поорать. Я высказал удивление, почему мы так давно не общались. «Да это ты выморозился», — ответила Киса. «Не я выморозился, меня отморозили». Киса сделала пару селфи и загрузила в Твиттер. Тут же начали прилетать комментарии осы. «Холодно гулять, дома теплей». И смайлики. Ничего не намечалось, но я решил ее поцеловать. И она ответила. «Да, люди могут меняться, наверное. Но моя тяга к случайным связям и алкоголю нет. Потому что привычки, они не как люди. Они не меняются».